Везде птички. Ну, стоп, стук копыт. Из-за деревьев всадники показались, ко мне скачут. Все как один мужчины, молодые индейцы. Лошади неседланы, скачут голью. Да ловко так, я даже удивилась. И какая кожа у них под солнцем чуть не светится. Подъезжают вплотную, улыбаются. Я вся дрожу. На ногах у них мягкие мокасины. Говорят слова, которых я не понимаю. Один на свой рот пальцем показывает, да еще и тычет им туда. Остальные опять смеются. И он тоже. Потом он задирает голову, широко распахивает рот и большим пальцем туда показывает. Я от такой напасти в ужасе падаю на колени. Он спешивается, подходит. Я даже запах чую. У него волосы благовонием каким-то смазаны. Глаза раскосые. С улыбкой он снимает мех, свисавший с шеи. Протягивает мне. Но я так дрожу, что руки не держит. Он пьет из него и снова предлагает мне. А я не могу двинуться. Только и сумела, что шире рот отворить. Он подступает вплотную и льет воду. Кто-то из его приятелей говорит «бя-бя», как козленок, и все смеются, хлопая себя поляшком. Тот, что поил, закрывает мех и, посмотрев, как я вытираю подбородок, вешает обратно на плечо. Затем лезет в сумку, вытаскивает какую-то бурую полоску, подает мне и ртом еще эдак делает, словно жует. Я беру. Он тут же подбегает к коню и махом вскакивает. Я мигнуть не успела, а их и нет уже. Кладу бурую полоску на язык. А что и впрямь. Действительно кожа. Но соленая и сочная. Опять нацеливаюсь через лес на север по следам, оставленным конями тех индейцев. Потеплело и становится все теплей. Но земля влажная от прохладной росы. Я все забыть пытаюсь, как мы на такой же мокрости лежали, стараясь думать о светляках, высокой траве. Было так многозвездно, светло, а ты ладонью мне рот зажимал, чтобы никто не подслушал мое удовольствие. Вроде ото всех сокрылись, но Лина проведала. Мы тогда еле лежа в гамаках, я только что от тебя вернулась. Я спросила ее, что она хочет этим сказать? Она говорит, из нас тут только одна дура, мол, это не она, так что берегись. А меня уже сильно в сон клонит, что не ответить, да и не хочу. Предпочитаю думать про то место у тебя под горлом, где шея с косточками сопрягается. Маленькая такая ямка, только кончик языка и поместится. Соскальзываю в сон. Совсем тону и тут слышу, она говорит, Ром... Что ж, Ром, да. Я говорила тебе, его Ром попутал. По первости это с пьяну вышло, потому что человек такой учености, да с таким положением, в городе никогда бы так не уронил себя на трезвую голову. Я поняла его тогда, продолжала бормотать Лина. Поняла и повиновалась. Это надо было сохранить в тайне. Но с тех пор, едва он в дом, я глаза в землю. Смотрела только, нет ли соломинки во рту. А еще он, бывало, палочку в петлю ворот вставлял. Знак, чтобы ночью встретиться. Тут Лина примолкла, а с меня и сон соскочил. Я села, свесила ноги. Гамак закачался, веревки скрипнули. Что-то в ее голосе было такое, будто меня под ребро ткнули. Глянула на нее. Звезды на небе яркие, луна блестит. Коса у нее расплелась, она говорила о том, что вот где без роду она, без племени, и вся под властью европейцев. Ведь во второй раз Ром ни при чем был, да и потом тоже. Но тут он начал длань прилагать во гневе. Если она лампадное масло ему на штаны прольет, или он червячка какого малого обнаружит в ареве. Потом настал день, когда кулак в ход пошел, а потом и хлыст. Тогда гешпанская деньга пропала. Дырка в кармане фартука оказалась. Деньга провалилась туда и исчезла. Он этого простить не смог. «Тебе уже 14, должна соображать», — говорил он. «Вот я теперь бормочет Лина и соображаю. И тут Лина рассказала мне, каково это.